Глава 35. Перун. Как только стемнело, вся толпа дружно покинула пиршественные столы и двинулась на Перуново капище. Капище было новенькое, что называется, с иголочки. Раньше я здесь не бывал, лишь наблюдал издали мощную фигуру варяжского бога. Такое трудно не заметить. Обустраивал ритуальное место еще Ольбард, до того, как передал изборец Трувору. И от Сварогова капища место сие отличалось кардинально. Никакой ограды, это ж Перун, бог воинов. Это не он боится, это его боятся. Никаких освобожденных должностей жрецов. Главный жрец — главный воинский вождь. В данном случае сам Трувор. Служители — все варяги, воины-варяги. Каждый из них точно знал всю обрядовую часть. И сами обряды тоже творили воины, без штатских. И сейчас на холме, на просторной площадке, открытой с трех сторон, а с четвертой, примыкавшей к дубовой роще, были только воины. Здесь отправляли вырей героев. Здесь приносили клятвы и жертвы, человеческие, к сожалению. Время такое. Здесь отмечали всякие значимые события, вроде свадьбы княжьей дочери. Прочая публика тоже могла наблюдать за праздником, не возбранялась, но издали, снизу. Сейчас эти наблюдатели запрудили подножие холма и озерный лед перед ним. Хорошо, что мороз, а то такую толпу лед мог бы и не выдержать. Простой народ радовался княжьему бракосочетанию шумно и искренне. В городе для простолюдинов накрыли столы и выставили вдоволь бесплатной выпивки. Для местных и для тех, кто прибыл с гостями. За порядком следили отроки Трувора, которые ухитрились проштрафиться. Сердитые и суровые. Так что порядок наличествовал. Антураж на холме был что надо. Костры в два человеческих роста, четырехметровый идол Перуна из свежего, еще не потемневшего дерева, истукан с золочеными усами по пояс и настоящими двухметровыми мечами, вложенными ему в условные руки. А рядом с идолом труворовы отроки, обнаженные по пояс, каждый с парой мечей в руках, выстроившиеся двумя шеренгами друг напротив друга. «Начали!» Все ускоряющийся грохот бьющих в щиты ладоней накрыл низкий утробный рев рога, и зазвенела сталь. Сначала мне показалось все очень круто. Отблеск пламени на клинках и обнаженных, смазанных маслом от холода, надо полагать, телах, искры вьющихся снежинок. Но потом я почувствовал что-то не так. Я не понимал, что именно, потому что не знал, как должно быть, в чем смысл обряда, но чуйка говорила не то. Я оглянулся на Зарю. Та была в восторге. Глаза ее сияли, губы дрожали, руки в белых меховых варежках хлопали друг от друга, отбивая общий ритм, как и руки многих других. А вот Рюрик, стоявший слева от нее, был к пляске равнодушен, вернее, безразличен. Я посмотрел налево, на Трувора. Ага, челюсти сжаты, брови сошлись к переносице. Я прав, что-то не так. Разбившиеся на пары варяги кружились у подножия идола. Кое-где на белых телах появились кровавые полосы, в свете костров казавшиеся черными. Блин, я понял, что не так. Плохой танец, не настоящий, постановка. Парни не отдаются движению, они играют в него. Причем очень осторожно, больше всего заботясь о том, чтобы не задеть друг друга, хотя все равно задевают время от времени. Потому что они не верят, что Перун ведет их. Руки Трувора теребили пряжку пояса, широкую, золотую, с искусной чеканкой, которая изображала некую битву, осененную святым духом. Наверняка предмет из французской коллекции, взятый во время похода с Рагнаром. А остальные зрители? Мои стояли отдельной кучкой. Братья Крумисоны переговаривались. Оспок из тюрьмы выпивали и закусывали от общей бараньей ноги, которую передавали друг другу. Хоскарлы не впечатлились. смердов и женщин, игра огня и смертоносной стали завораживает сама по себе. Воины на фальшивку не купятся. Во мне вскипела волна возмущения. Пусть Перун и не мой бог, но это же моя свадьба. Это же нас зарей вроде бы благословлять должны на совместную счастливую жизнь. И на радость битв в том числе. Что за профанация, мать их всех, обратно в бездонную мертвую бабушку? Колорит великолепный. Вихрь мелких снежинок в красном пламени завораживает. Но самое-то главное — фальшь. Да, ну и всех. Не могу я это терпеть. Я скинул с плеч даренный полоцким княжичем плащ, потянул через голову кольчугу. И мой волк уже вертелся у ног, поскуливал и рвался туда, к кострам. Нательная рубаха полетела в общую кучу. Заря обернулась, приоткрыла удивленно рот. Но я уже сорвался с места. Оба меча вдоводел, и подаренная Рюриком последняя слеза пели на бегу, рассекая воздух. Рядом мчался волк, взвизгивая от нетерпения. Мы ворвались в круг, будто тут было пусто. Мои мечи отбросили лишнее бестолковое железо, и внутри сразу стало свободно. Клинки запели, сплетаясь и расходясь, догоняя друг друга, но не соприкасаясь. Снежинки завивались вокруг меня маленькими вихрями, громада Перуна отодвинулась в сторону, зато звезды повисли над самой головой. Я мог бы достать их мечами, если бы захотел. Еще пара клинков вплелись в мою вязь. О, эта сталь знала, что такое танец, и я завопил от радости и восторга. Мы кружились, не касаясь друг друга, то отталкиваясь, то сближаясь, а наши мечи пели и пели, как в великую ночь творения, как в последний раз. Все оборвалось внезапно и без моей на то воли. Ну да, будь моя воля, я танцевал бы так вечно. Напротив меня стоял Трувор с мечами в опущенных руках. По его раскрасневшемуся торсу струился пот, петляя между буграми мышц. И мы были не одни. Вот Ольбард Снеус, вот Хара Стрекоза, жадно ловящий ртом морозный воздух, а напротив него незнакомый мне варяг с двумя мечами, лежащими на плечах в облаке морозного пара. А вот и мои братья Крумисоны, тоже потные, но с сосульками в бородах. На красных мордах полное счастье. Трувор бросил мечи в ножны, шагнув вперед, сгреб меня в охапку. Горячий, как печка. Я и сам, наверное, такой же. «Ты истинный варяг, белый волк!» — воскликнул он, стискивая меня, как медведь бочку с медом. «Ты Варгов Нурман! Но молнии руки любит тебя!» «Любит!» — он разжал захват, отодвинул меня и долбанул кулаком в грудь. «Варяг!» Рявкнул он с такой силой, что мне показалось, пламя костров вздрогнуло. «Перун! Перун!» — взревели сотни глоток. «Слава! Люба!» Я запрокинул голову и увидел пару воронов, кружащих над светлой головой кумира. Я не умею гадать по полету птиц, но сейчас точно знал — это отличный знак. Один тоже наблюдал за мной. И он не обижался, потому что на этот раз все было правильно.